Илья встречал своего нового ученика в аэропорту, как, впрочем, обычно делал и ранее. Он увидел его сразу, легко выделил из разношерстной толпы прилетевших из столицы. Парню было не больше 25, высокий, подтянутый, одет в черный костюм, черные же лакированные туфли. Черный галстук был приколот к рубашке позолоченной брошью. Затемненные очки в черной оправе. Он был похож на Ли Джонса и по одежде из фильма «Люди в черном», да и по манерам. Держа в руке черный кейс, он размашистым шагом шел по зданию аэропорта. «Привет, малыш!» — хмыкнул Илья, перегораживая путь будущему спецу. Малыш тормознул и слегка опустил голову. Илья был едва ли не на голову ниже его, хотя пошире в плечах. «Меня зовут Илья», — представился Воронцов. На парня в черном костюме он, кажется, не произвел впечатления. Скорее всего, своего учителя он представлял себе как-то иначе, уж во всяком случае не таким. Илья выглядел простецким парнем, взлохмаченные волосы, помятые джинсы, рубашка с короткими рукавами и на выпуск. Гость из столицы не мог выдавить из себя ни слова, будто пытался перебороть свои сомнения. «Язычок проглотил, малыш?» — ядовито усмехнулся Илья. «Ничего не хочешь мне передать?» «Босс просил поучаствовать с вами в гонке», — выдохнул наконец парень и как-то расслабленно опустил плечи, словно проделал только что огромную работу, которая далась ему с превеликим трудом. «Ну вот, теперь порядок, малыш». «Не называй меня малышом», — заортачился вдруг ученик и принялся взволнованно раздувать ноздри. «Ну? И как же тебя в таком случае называть?» «Зови меня Люк». «Вот оно как!» — беззлобно фыркнул Илья. «Люк, боевиков насмотрелся, красивый ты мой, а?» И, не дав ответить парню, тут же властно потребовал. «А ну-ка повернись». «Зачем?» — не понял парень. «Повернись, говорю», — тверже повторил Илья. На что молодой гонщик попытался улыбнуться, однако, увидев серьезное лицо учителя, послушно развернулся к тому спиной. «Нормально», — выразил удовлетворение Илья. «Что нормально?» — казалось, у парня сейчас очки спадут с носа. «Таблички нет». «Какой еще таблички?» «Частные услуги киллера обращаться с часу до двух». «Почему с часу до двух?» Заикаясь, округлил глаза будущий спец. «Чтобы люди не отрывались от работы, приходили в обед». «Какой нахрен обед? И при чем тут табличка? Что за лабуда?» Наконец пришел в себя Люк. «А вот такая лабуда, малыш!» «Не называй меня малышом!» — зло прошипел парень, вмиг обретая прежний грозный вид. «Я тебя буду называть так, как захочу, понял? Тебе сказали, чтобы ты подчинялся». Малыш тут же сник и даже вроде уменьшился ростом. «Как твое нормальное имя?» Смягчившись, по-дружески спросил Илья. «Леня». И будущий киллер сразу поправился, то есть Леонид. «Так вот, Леонид, вырядился ты, я тебе скажу знатно. Может, в столице это и нормально, но у нас твой прикид нормальным не назовешь. От тебя за версту несет гангстером. Ты 10 шагов не пройдешь у нас в городе, как тебя остановит ментовский патруль и начнет выяснять, что за личность загадочная объявилась тут?» Леонид покрылся пятнами и стал вертеть головой, словно наряд уже подкрадывался к нему, чтобы схватить и ткнуть мордой в землю. «Кстати, почему Люк?» Илья решил окончательно сгладить неприятное впечатление встречи. «От своего имени, что ли?» «Ну...» — протянул парень, боясь как бы опять не попасть в просак. «А чем тебе твое имя не нравится?» «Как-то не подходит», — Леонид пожал плечами, будто не зная, как закончить фразу. Но Илья все хорошо понял. Этот гонщик был у него не первый. Они чем-то все были схожи, они все были молоды и уже считали себя вправе распоряжаться судьбами других. «К твоей профессии, да?» — завершил Илья и вздохнул. «Мальчишка, считай, что у него еще все впереди, и притом самое лучшее. А на самом деле...» Нет у него будущего, и впереди ничего хорошего, да и не слишком будет долгим это самое «впереди». Леонид кивнул. «Ты вот что», — Илья смерил взглядом своего нового ученика. «Лично я буду называть тебя по имени. Нам с тобой придется некоторое время пожить вместе. Так что ты извини. Небольшое уважение друг к другу у нас с тобой должно быть. Согласен?» «Вижу, согласен. Тогда следующее. Очки сними, пиджак тоже, галстук, рубашку расстегни, рукава закатай». Когда распоряжения были выполнены, Илья удовлетворенно хмыкнул и, взглянув в синие бездонные глаза Леонида, удивленно отметил про себя, насколько теплый у них взгляд, и это несмотря на то, что Леонид готовится в скором времени стать профессиональным убийцей. Илья едва не чертыхнулся. «Пошли отсюда». Не оглядываясь, зная, что прибывший от Родова парень не отстанет от него, Илья двинулся к выходу из зала аэровокзала.